«Один человек ранен», — объяснил Загори. «Придется его оставить». Скоро пикап свернул в одну из улочек черного города. Гориллы помогли слезть одному из своих собратьев, с ним остался один из товарищей, а пикап дал задний ход и вновь оказался на главной артерии, их путь лежал на восток. В кузове теперь осталось всего 3 человека. Вместе с водителем и Загори они составляли небольшой отряд вооруженных командос. Фредерик, конечно, был среди них лишним. «Раненый и сопровождающий его человек без труда найдут помощь в этом квартале», — объяснил капитан. «Мы же задерживаться не можем». «Куда мы держим путь? К надежному убежищу или к эфиопской границе?» Загори пристально посмотрел на Лемуана. «Вы правильно поняли», — сказал он. «Границы. К сожалению, ночи в это время года коротки. Скоро военная полиция начнет нас преследовать. Они отрежут нам путь, если мы не успеем проскочить до наступления зари». Эта перспектива заставила его вздрогнуть, и француз всем телом ощутил эту дрожь. Он чуть нагнулся вперед, чтобы достать пачку сигарет Плеер, угостил сначала шофера, потом капитана. По обеим сторонам дороги бежали последние дома северного Хартума. — Ну что же, — спокойно сказал Фредерик, — а не продолжить ли нам прерванную беседу?